Глава первая. Неожиданная встреча. Тяжко жить на белом свете. Здесь отсутствует уют. Рано утром, на рассвете, волки зайчиков жуют. Детский стишок. Погода была отвратительной. Начавшийся еще днем буран, теперь после наступления темноты, разыгрался вовсю, заметая так едва виденную в свете единственного уцелевшего фонаря дорогу. Простояв полтора часа на остановке и изрядно замерзнув, но так и не дождавшись автобуса, Ольга решила идти домой пешком. Проверив на всякий случай наличие в кармане травматического пистолета, который она приобрела после того, как ее знакомый из милиции прошлой весной предупредил о появившихся в их районе банде беспредельщиков, Ольга решительным шагом пересекла дорогу и двинулась по направлению к большому лесопарку, за которым, собственно, и находился ее квартал. Разумеется, в иных обстоятельствах она, несмотря на наличие оружия и даже некоторое умение с ним обращаться, приобретенная не без помощи того же Кольки, давнего друга детства, а ныне уважаемого капитана милиции в районном ОВД, никогда бы не сделала подобной глупости. Уж лучше померзнуть на остановке, но все же дождаться транспорта. И доехать почти до самого дома в безопасности, а не шататься ночью в одиночке по лесу, где в такое-то время суток весьма велики опасность нарваться на гопников или маньяка. Однако тот же Колька вскоре ее успокоил, рассказав, что одной из банд, давно обитавшей в этом районе, пришел конец. Видимо, им не повезло попасться к какому-то мстителю, сильно разобиженному их художествами, который буквально испепелил их, по всей видимости, потратив на это доброе дело ни одну канистру бензина. Остальные любители уличной рыбалки, с тех пор весьма впечатлившиеся этой ужасной смертью, попритихли, доставляя куда меньше проблем как горожанам, так и родной милиции. Да и в конце-то концов, рассуждала она, шагая по занесенной снегом тропинке, какой более-менее нормальный маньяк или грабитель, хоть нос высунет в такую погоду из дома. Тем более выходной. Сидят себе небось дома, чай с медом пьют и ус не дуют. Не то что молодая и красивая сотрудница скорой, которую администратор сегодня на дежурство поставил, и которая в результате вынуждена по такой погоде в одиночестве переться домой через темный, холодный, и чего уж там скрывать, весьма страшный лес. На этих мыслях она покрепче сжала рукоять осы. Примечание. Оса, в данном случае гражданский травматический пистолет, обладает наибольшей дульной энергией среди всех представленных на российском рынке образцов этого оружия, почему является почти единственным более-менее действенным гражданским оружием в зимний период в холодных местностях. Конец примечания. И немного подумав, даже достала пистолет из кармана. Ну и пусть выгляжу как дура, пробормотала она себе под нос. Зато на душе спокойней. Несмотря на тренировки, Ольга отнюдь не уверена, что в случае необходимости успеет быстро достать оружие, и поэтому решила для самоуспокоения нести его просто в руке. Раскрыв блок стволов, она заглянула на заряд. Все верно. Первый – светошумовой и 3 пули. Несколько успокоенная, она привела оружие в боевое положение и продолжила свой путь. Вскоре, вытащенные из теплого кармана, начали мерзнуть руки. Однако Оля отнюдь не спешила вновь засунуть их в тепло, здраво рассудив, что пусть лучше немного замерзнет, зато на душе будет спокойней. В это время между деревьями проглянула небольшая, освещенная выглядывающей из-за разрывов туч полная луной поляна, находящаяся почти в центре лесопарка, где летом Ольга с друзьями частенько жарила шашлыки. Сейчас, ночью при лунном свете, заваленная огромными, блистающими под луной, точно горы бриллиантов сугробами, окруженная высокими заснеженными соснами, в темноте напоминающими витязи великанов, богатырей в блистающей броне, несущих вековечную стражу морозных сокровищ. Эта насквозь знакомая, исхоженная вдоль и поперек полянка, имела вид странный и загадочный, словно вышедшая из какой-нибудь новогодней сказки. Очарованная красотой пейзажа, Ольга на мгновение замерла, наслаждаясь сказочным видом. И тут что-то чужеродное, мелькнувшее на мгновение над центром поляны, привлекло ее внимание. Какая-то красноватая вспышка, затем еще, еще. Отвлекшись от любования зимними красотами, девушка развернулась в сторону привлекшего ее внимание нового явления и изумленно вздохнула. То, что она сейчас видела, просто не могло существовать в действительности, подходя скорее для какого-нибудь фэнтези-романа, но уж никак не для реальной жизни. Тонко-бордовая алая нить разрезала воздух, быстро развернувшись в пылающий алый круг, откуда кубарем вывалилась невысокая фигурка в белой шубе с надетым поверх нее пробитым в нескольких местах пластинчатым доспехом все того же белого цвета. Из-под островерхого, с остальной полумаской, надо сказать, весьма побитого шлема, виднелись длинные светлые волосы, изрядно испачканные в крови. Пошатываясь, воин поднялся на ноги, прижимая руки к левому боку, откуда из пробоины доспеха тонкой вишневой струйкой бежала кровь. Но на этом явления не закончились. Портал, а теперь в этом не было никаких сомнений, вспыхнул и угас, оставив на испачканном кровью первого пришельца снегу дух растерянно озирающихся рослых воинов в вороненных доспехах, несколько напоминающих облачение рыцарей Тевтонского ордена, как их показывали в фильме про Александра Невского. Увидев новых пришельцев, первый, вышедший из портала, что-то громко прорычал на незнакомом языке. Причем, судя по интонации, это был отнюдь не боевой клич, а какая-то из вариаций из вечного, ну твою ж мать. И, взмахнув мечом, немедленно атаковал противников, словно позабыв о собственных ранах. Ольга, словно завороженная, следила за разгоревшимся боем. Витязь, как она немедленно окрестила первого пришельца, несмотря на небольшой рост, раны и, как она наконец-то смогла разглядеть, весьма хрупкое телосложение, довольно уверенно отбивался от наседавших на него двоих тевтонцев. Было ясно видно, что поодиночке никто из них не составлял бы для него серьезной опасности, но вдвоем и на раненого, постепенно, видимо от большой кровопотери, движения его замедлялись, и он успевал уворачиваться от клинков тевтонцев только в самые последние мгновения. Ольга всем сердцем болела за Витязя, но вмешиваться и обнаруживать свое присутствие, несмотря на наличие пистолета, вовсе не спешила. В конце концов, ну что такое травматика против воина в полном доспехе? Игрушка, и не более. Она и плотную шубу-то не всегда пробивает, что уж говорить о латах. Внезапно резкий порыв ветра взметнул снег за спиной сражавшихся явно из последних сил Витязя, и на мгновение запорожив забрало тевтонцем. Невысокий боец немедленно воспользовался представившейся возможностью, садив длинный и узкий, льдисто сверкающий при свете луны меч точно под край глухого, смахивающего на ведро шлема одного из своих противников. Из-под ведра раздалось сдавленное бульканье, и левый тевтонец, взмахнув руками, стал оседать на землю, обильно орошая снег неправдоподобно алой кровью, потоком хлынувшей из-под шлема. Однако на этом успехи Витязей закончились. Второй из тевтонцев, услышав хрип своего товарища, перестал пытаться очистить от снега забрало и, резким движением сорвав с головы шлем, яростно набросился на уже покачивающегося Витязя. На его довольно обычном, слегка грубоватом, но вполне человеческом лице яростно сверкали зеленые глаза с вытянутыми, как у кошки, вертикальными зрачками. Тут Ольгу оставили последние сомнения. Витязю, несомненно представителю светлых сил добра, на что прямо указывали белые одежды и доспехи, сейчас отчаянно отбивающимся от какого-то приспешника очередного темного властелина, согласно всем канонам фэнтези и сказок, именно подобные типы очень любят одеваться в вороненые доспехи. Нападать двое на одного имеют вертикальные значки. Необходимо было срочно помочь. Причем именно срочно. Отбивающийся с огромным трудом, он уже не раз пропускал удар. И вдобавок уже полученным ранениям заполучил еще пару, а то и больше. По крайней мере, левая рука у него полностью обвисла. Крови на шубе изрядно прибавилось, а шлем обзавелся еще одной внушительной вмятиной. Воспользовавшись тем, что в пылу схватки противники вплотную приблизились к опушке, за одним из деревьев, которой она и укрывалась, Ольга решительно выступила вперед и, прикрыв глаза ладонью, выстрелила в сторону сражавшихся светошумовым патроном. Эффект был оглушительным, причем во всех смыслах этого слова сразу. На мгновение схватка замерла, сражавшиеся бойцы близоруко щурясь, отшатнулись друг от друга, протирая разом ослепшие от яркой вспышки глаза. Но этого Ольге показалось мало. Наведя лазер целеуказателя чуть повыше лба тевтонца, где она, как узнала, у человека находятся самые толстые кости, становиться убийцей ей никак не хотелось. Она выстрелила из второго ствола. Резиновая пуля ударила именно туда, куда ей хотелось. Глухо булькнув, тевтонец осел на снег, потеряв сознание. На его покрытой коротко стриженными темными волосами голове наливалась кровью длинная царапина, оставленная скользнувшей пулей. «Сотрясение мозга средней тяжести», – профессионально констатировала Ольга, выходя на поляну. Заметивший ее и явно понявший, кому он обязан спасением Витязь, коротко поклонился, произнеся какую-то певучую фразу. «Не понимаю», – Ольга развела руками. Витязь кивнул и вновь, видимо, собрался сказать что-то еще, но тут его внимание привлек завозившийся тевтонец. Прежде чем Ольга смогла что-либо сказать или сделать, Витязь коротким скользящим шагом метнулся к недобитому врагу и быстрым движением вонзил свой меч в его горло. Это действие, вероятно, отняло последние силы раненого бойца. Покачнувшись, он кинул отчаянный взгляд на испуганную девушку и медленно осел на окровавленный снег рядом с телом своего противника.